А иногда бафор – это ночная засада. И в этом случае в ход тоже идут копченые колбаски. Как же без них? Казалось бы, всего только ночь. Одна ночь с вечера до утра, как тогда, в декабре 1997-го. Я сержант отделения. Лежу в колючем кустарнике в предрассветные сумерки, думаю о своем. Спокойный, умиротворенный, как под дурью. Но так хочется встать, вскочить и бегом по спуску, крутому, каменистому, до самого края нашей скалы, сигануть в глубокое ущелье вперед головой, в сладкую воду оттаивших снегов, в долгом полете, когда в ушах свист и гул, нырнуть в горную речку. Оклемавшись, перевернуться на спину, отдаться на волю течению, улечься в тени густых зеленых дебри, окружающих речку, берущих ее в клещи, извивающихся за ней, как в сказочных первозданных джунглях. Поваляться, греясь на валунах, как ребенок, босоногое и голожопое дитя природы, бесстыдное и беззаботное. А еще хорошо бы затянуться травкой, оттянуться, свернуться калачиком. Ошри говорит, что если захотеть, можно услышать журчание воды отсюда, сверху, нужно только очень стараться. Но хоть видит око да зуб не имет, приближаться нельзя, запрещено. Да никто и не отважится. Посреди всего этого рая бафор, как вопиющее безобразие, склеп за колючей проволокой. Разве что высунешь мизинец за железные ворота. Только и знаешь, что зыркаешь по сторонам, принюхиваешься, как собака, маскируешься и поскорее назад, в свое бронированное логово. Эх, если бы можно было взлететь над этими горами и очутиться дома. «Замком один, я гепард. Доложите обстановку». «Я замком один, у нас порядок», — отвечаю по рации. И тишина возвращается. Глаза слезятся. Под нами бескрайний простор, зеленый, местами коричневый. Цитрусовые плантации, оливковые сады, рощи, каменные домики. Оранжевые тона, бирюза и так до прибрежной полосы, где эти проклятые города, которые вот-вот проснутся. «Ты что, клюешь носом?» «Я клюю. Мама твоя клевалка. С чего это я вдруг клюю?» «Смотри, смотри, братан, ты их видишь?» «Это они и есть? Засек?» «Засек, засек. Они не с пустыми руками». «Еще как не с пустыми руками». «Гепард вызывает замком один. Вижу трое грязных. К северу от дороги Веролист. Они на прицеле. Ошри готов, Чаки готов, Бандури готов. Входят в зону поражения. Рюкзаки за плечами. Все один к одному, ошибки не может быть. Они на прицеле. Жду приказа. Подтвердите огонь». «Замком один. Я гепард. Огонь запрещаю. Повторяю, запрещаю». «Гепард, я замком один. Мы их держим на мушке. Это грязные. Подтвердите огонь». «Не подтверждаю. Не открывать огонь!» «Они же подходят, передвигаются быстро, вот-вот выйдут из зоны поражения. Все на прицеле!» «Отставить замком один!» «Почему отставить? Зачем отставить, суки? По-ихнему, чтоб я лежал здесь, как пидор какой-то, и упустил такую возможность!» «Да никогда! Да не в жизнь!» «Отделение! Слушай мою команду! Начинаю отсчет! 4, 3, 2, 1!» «Огонь! 21! 22! Огонь! Готовься к атаке!» «Замком один! Я гепард! Отставить! Немедленно прекратить огонь! Оставаться на местах!» «Отделение, готовься к атаке!» «Эрес отморозок! Оставаться на местах! Это приказ! Эрес, ты нарушаешь приказ!» «Отделение, за мной!»